Чистяков и А. Миф о себе. В моей жизни было мало женщин, и всякий раз, когда я признаюсь в этом, фраза получается очень грустной. По сквозящей в каждом ее слове безысходности, она стала бы отличной репликой в исповеди какого-нибудь типичного героя-неудачника одной из современных голливудских комедий. Уж не знаю, почему так происходит, да вот только звучит она до бесконечности тоскливо. Однако, если быть честным перед самим собой, а это, как мне представляется, есть высшая степень откровенности, никакого сожаления и дискомфорта от этого факта я не испытываю. Точно так же, как и особой гордости. Так уж сложилось. И на этом все. Возможно, именно благодаря такому неприлично скромному числу женщин в своей постели я до сих пор отлично помню их лица, имена и обстоятельства, которые свели нас вместе. Каждый раз, идя на сближение, я имел самые серьезные намерения и далеко идущие планы. К слову, это не всегда становилось обоюдным. Но что поделать, такой уж я человек. В большинстве своем воспоминания об этих женщинах являются приятными, ибо минуты, часы и дни, проведенные в свете их очарования, наполнены теплотой и любовью, если не сказать больше, счастьем. В то же время есть исключения, когда от возвращения к былому где-то глубоко в груди просыпается старая, покрытая пылью печаль. Она уже не способна принести с собой острой нестерпимой боли, но, несмотря на это, ее тень ощутима. Ощутима настолько, что сердце вновь наполняют раскаяние и чувство вины. Общение с женщинами всегда напоминает мне прикосновение к находящимся под напряжением оголенным проводам. После контакта остаться прежним не выйдет, а шансы избежать катастрофы почти всегда равны нулю. Погрузиться в воспоминания и обратиться к одной из таких катастроф меня заставил слепой случай, произошедший на прошлой неделе и всколыхнувший девственную гладь моей дотоле однообразной и размеренной жизни. Это произошло 5 августа 2025 года. Во вторник вечером, после работы, я, как обычно, приехал на стадион, чтобы погонять мяч. Своего рода еженедельный ритуал, который дает возможность расслабиться и выпустить пар, дабы не сойти с ума в бесконечных рабочих буднях взрослого человека. Кроме того, регулярные занятия футболом на протяжении многих лет позволяют поддерживать связь со старыми приятелями юности и обмениваться с ними новостями. Чаще всего беседы ограничиваются рассказами о чем-нибудь отпуске, рождении ребенка, новом автомобиле и непрекращающемся цейтноте в фирме. Вот и весь круг насущных тем. С этим уже в нашем возрасте ничего не поделаешь. Я приехал раньше, и чтобы скоротать время в ожидании партнеров по матчу, расположился на западной трибуне. Солнце уже опускалось, и хотя футбольное поле еще было освещено ласковыми закатными лучами, я сидел в тени. Вместе с июлем ушел и летний зной, и весь август на улице стояла комфортная для занятий спортом погода. На сочном зеленом газоне проплешинами виднелись бледно-желтые опавшие листья, что принес ветер с опоясывающих футбольное поле тополей. В моей жизни наступала очередная осень. Наблюдая за тренировкой детей, я размышлял о том, почему каждый год по-особенному радуюсь приближению этой поры. Если всерьез об этом задуматься, задачка окажется не из простых. Странно другое. Всякий раз, когда я думаю над этим вопросом, почему-то перед глазами возникает срез ствола огромного старого дерева, на котором каждый год прибавляется новое кольцо, а у меня, в свою очередь, седые волосы. Такие дела. В воздухе, очевидно, присутствовал легкий запах и привкус холодов. Я чувствовал его и наслаждался им. Слева, за футбольным полем, там, где заканчивались трибуны, за высокой, в 3-4 метра сеткой, располагались два теннисных корта. Их ярко-коричневое грунтовое покрытие было идеально выровнено и очищено от опавшей листвы. Все выглядело так, словно только и ожидало наступления матча. В этот момент я увидел, как на площадку выходят юноша и девушка. Обоим было не больше 30. Он в синих шортах, футболке Nike и белых кроссовках. Она в короткой спортивной юбке, обтягивающей майке и кепке, из-под которой торчала длинная русая коса. Оба высокие, стройные, сильные, атлетичного телосложения. Легкость и грация сквозили во всех их движениях. Мой взгляд скользнул по инвентарю, и я заметил, что вместо знакомых чехлов, где обычно хранятся ракетки для большого тенниса, на их плечах висели куда менее громоздкие пластиковые футляры с ракетками для игры в бадминтон. Сложив вещи на скамью, они наскоро разогрели мышцы, после чего достали ракетки, расположились друг напротив друга и продолжили разминку, плавными ударами гоняя валан по воздуху. До меня долетал характерный пружинищий звук этих ударов. Все выглядело просто, однако чувствовалось, что каждое действие предельно выверено и отточено, отчего я заключил, что молодые люди занимаются бадминтоном уже давно. Закончив упражнение, игроки немного передохнули и выпили воды, а после разошлись по разным сторонам сетки и начали игру. Их ловкие, стремительные и порой хитрые движения все больше выдавали в них профессионалов. Казалось, что парень играет в полсилы и даже поддается, однако в некоторые моменты и ему приходилось выкладываться на все сто. Наблюдая как раз за разом в немыслимых выпадах и пируэтах, он из-под самой сетки вытаскивает валан, который по всем законам физики уже должен был коснуться земли, я наслаждался, в очередной раз удивляясь зрелищности этого вида спорта. Чувство восхищения виртуозной игрой бадминтонистов было хорошо мне знакомо. Оно проснулось где-то внутри меня в тот самый момент, когда эта парочка вышла на корт с ракетками для игры в бадминтон. На меня вдруг нахлынуло ощущение, будто в чужом городе я встретил своего старого приятеля. Приятеля, которого считал давно умершим. По крайней мере, тогда я испытал нечто подобное. Мое знакомство с бадминтоном началось много лет назад. На первом курсе университета требовался студент, который бы представлял факультет на соревнованиях по этому виду спорта. В столь юном возрасте я еще не имел ни мозгов, ни характера, чтобы отказаться делать то, что никогда еще в жизни не делал, поэтому я, по настоятельной просьбе преподавателей, безропотно начал посещать секцию бадминтона, нисколько не сомневаясь в том, что из этого предприятия ничего толкового не выйдет. Шутка ли? Я никогда не держал в руках ракетку. Более того, мне казалось, что в столь короткий срок соревнования должны были состояться уже осенью. Невозможно освоить азы в той степени, чтобы иметь возможность навязать хоть какую-то борьбу противнику, а становиться мальчиком для битья я никогда не любил. Никому не хочется быть аутсайдером, тем более в новом коллективе. И тем более в коллективе, состав которого на 99% представляли девчонки. Из числа первокурсниц тоже была выбрана жертва. Хотя стоит признать, что Лизе идея с бадминтоном с самого начала понравилась. Казалось, что она приняла это предложение с каким-то азартом, как будто ей было интересно попробовать себя в чем-то новом, бросить вызов самой себе, чего, например, не скажешь обо мне, человеке, который всю жизнь привык обеими ногами стоять на твердой земле. Такие дела. Мы познакомились в спортивном зале университета. Конечно, до этого уже успели не один раз повидаться на лекциях и, в общем-то, уже знали о существовании друг друга. Но впервые столкнулись лицом к лицу, стоя по разную сторону сетки под холодным светом прожекторов спортзала с ракетками наперевес. Она застыла в ожидании моей подачи. Я был немного смущен ее оценивающим взглядом, в котором можно было прочесть талику превосходства. «На кой черт я в это ввязался?» — с досадой подумал я тогда, поскольку играть с девчонкой казалось мне чем-то унизительным. «Давай, Сан Саныч, я жду лучшую подачу!» «Я жду лучшую подачу!» Именно так она сказала, и это оказались ее первые слова, обращенные ко мне. Ростом пониже меня, она, выходя на корт, всегда заделывала свои темно-русые, немного волнистые волосы в пучок. Бирюзовая футболка хорошо подчеркивала ее красивую грудь и талию. Шортом чаще всего Лиза предпочитала черные свободные спортивные штаны, которые, однако, не могли скрыть ее притягательной фигуры. Косметикой она почти не пользовалась. Если честно, ее глаза и без того казались мне бездонными. Всякий раз при ее подаче я был вынужден смотреть ей в лицо, и поэтому навсегда запомнил ту обескураживающую ухмылку и озорной взгляд, без конца как бы повторяющий. Ну, давай, Сан Саныч, покажи мне свою лучшую подачу. В наш первый матч она разгромила меня за 2 гейма со счетом 21-2 и 21-3. Несмотря на свой провал, я не чувствовал к ней неприязни. Наоборот, с самого начала Лиза стала вызывать во мне необъяснимую симпатию. Она не была красоткой. При отсутствии явных изъянов во внешности, думаю, в школе ее не считали самой обворожительной девочкой класса. В то же время с легкостью верится, что это нисколько ее не волновало. Ей совершенно искренне было на это плевать. Не тот типаж. Такой абстрактный вердикт могла бы выдвинуть комиссия конкурса красоты, если бы Лиза в нем участвовала. При этом она мне нравилась. Было в ней что-то живое, притягательное и настоящее. То неуловимо прекрасное, что не укладывалось в привычные рамки категорий красоты и сексуальности. Подобным необъяснимым превосходством обладают садовые яблоки в сравнении с теми, что продаются в супермаркетах на Гинзе. Вы легко поймете меня, если я скажу, что глядеть воочию, как волны Черного моря омывают крымские берега, в миллионы раз приятнее, чем разглядывать побережье Атлантики в глянцевом журнале. Помимо мужских и женских видов программ, состязания по бадминтону предусматривали дополнительный парный зачет, в котором друг против друга играют смешанные пары – юноша плюс девушка. Так нам выпало играть и тренироваться вместе, чтобы на первенстве университета представлять свой филологический факультет. Поначалу она разносила меня в пух и прах. На негнущихся деревянных ногах я не поспевал за ее гибкостью, скоростью и проворством. Хотя она тоже была новичком и частенько ошибалась и промахивалась, однако ее преимущество было велико. А это не то, чего я бы хотел. «Эх ты, Сан Саныч!» – издевательски приговаривала Лиза после очередной моей неудачи. Мы были ровесниками и, более того, родились в один месяц, обучались на одном факультете, однако в разных группах. Не знаю, как меня занесло в филологию, ведь никто из моих родных не мог похвастаться любовью к чтению, хотя библиотека в виде большого деревянного шкафа, набитого книгами, в нашем доме имелась. Популярные исторические романы Дюма, Вальтера Скотта, детективы в дешевых обложках, отечественная фантастика и вечная классика так и стояли, собирая пыль, пока однажды на летних каникулах я не прочитал сказочные истории Джона Толкина, случайно найдя его книжку в школьной библиотеке. «Волшебный мир Средиземья» поразил меня. Так свои двери мне распахнула фантастика, а потом литература вообще. К выпускному классу школы я так и не понял, кем хотел бы стать и куда пойти учиться. Не имел особого расположения ни к одной из наук. Зато регулярно и с удовольствием читал книги. И это, помимо футбола, было единственным, что меня по-настоящему увлекало. Так я оказался среди тех, чьим домом стали выдуманные миры раскрытых книжных страниц, а основным занятием — чтение. Как там оказалось Лиза, представления не имею. Однажды я прямо спросил ее об этом. Хотела поступать на физмат, но проспорила одноклассница, и пришлось идти вместе с ней на гуманитарный. Ответила она, глядя на меня совершенно серьезно. Конечно же, я такому ее заявлению не поверил. Лиза была открытой, наполненной жизнью девушкой, и ее постоянно окружали подруги, которых она без проблем завела себе среди студенток. Я же был молчаливым подростком, в характере которого отсутствовала тяга к пустой болтовне и даже разговору как таковому. Мне было достаточно книг, которые я без разбора читал с утра до вечера. Однако древнегреческая литература первого курса показалась мне чересчур скучной, и, может быть, поэтому бадминтон стал для меня неплохой возможностью отвлечься. Со временем мы начали общаться вне спорта. Как только у нас выпадали совместные пары, я как бы невзначай старался садиться рядом с ней, а когда это не удавалось, когда кто-то другой уже успел опередить меня, пытался занять место поближе. Иногда наши взгляды пересекались, и втайне я радовался этим кратким мгновением. Сталкиваясь на переменах, она одаривала меня многозначительной улыбкой, которая как бы говорила: «Я знаю об этом парне больше всех остальных. Знаю, как он раз за разом не берет мои подачи». За время подготовки к соревнованиям эта улыбка стала мне родной. До той поры у меня не было серьезного опыта в отношениях с девчонками. То есть я хочу сказать, что в школе дальше прогулок под луной ни с одной у меня не заходило. Происходило это по разным причинам, но думаю, что чаще всего из-за моей робости. Быстро взрослеющим женским телам было нужно что-то большее, чем разговоры о звездах и крепкие рукопожатия. Поэтому, когда моя избранница осознавала, что с замком ее лифчика я могу справляться часами, а залезть ко мне в штаны становилась задачей невыполнимой, она просто пропадала из моей жизни. Лишь однажды, в 8 классе, я по уши влюбился в одну особу, которая оказалась старше меня на 3 года. Выяснилось, что она жила в Йоханнесфельде и приезжала в наш городок на каникулы к родственникам. Впервые я увидел ее на футбольном матче. Ее старший брат играл в одной из команд. Мир в тот момент обрушился, в моем мозгу что-то сошло с рельсов, сердце вдруг разучило чечетку, и весь мой детский организм стал жить отныне неведомой мне подростковой жизнью. Откуда-то взялась инициатива, и в конце концов я познакомился с Майей. Однако после моих долгих, неловких попыток ухаживать, длившихся все лето, она отвергла меня и возвратилась домой поступать в университет. Я исступленно страдал и, превозмогая подростковые суицидальные мысли, погрузился в непроглядную депрессию, безутешно читая книги и до самых холодов пропадая на футбольном поле. Наверное, то была первая любовь, к тому же безответная, поэтому без всякой иронии можно констатировать факт, что те события оставили на мне свой отпечаток, во многом предопределив мою замкнутость и нелюдимость. Теперь же, став первокурсником, спустя 1,5 месяца после знакомства, я робко, безо всякой надежды, пригласил Лизу прогуляться, на что она с нескрываемым облегчением ответила. «Ну, наконец-то! Я уж думала, никогда не дождусь». Дело было сделано. Очень хорошо помню тот день, поскольку это единственный случай за всю прожитую жизнь, когда за обедом я вместо 2 ложек сахара положил себе в чай 2 ложки соли. В назначенный час я ждал ее в центре Сормова, возле отходившего свой век ЛиАЗа-77, старенького советского автобуса, бережно отреставрированного и переоборудованного в кофейню. На улице было по-осеннему холодно, недавно прошел дождь, изо рта вырывался пар, а рукам было бы гораздо комфортнее в перчатках. «Давно ждешь?» — подкравшись со спины, неожиданно спросила она, отчего я вздрогнул. «Совсем нет», — радостно ответил я, поскольку в глубине души зарождались сомнения, что она может не явиться. «Жаль». Я потерял дар речи. Довольная произведенным эффектом, Лиза взяла меня за руку и, смеясь, добавила. «Пошли, Сан Саныч». Кому-то может показаться удивительным, но при всей ее внешней резкости, напускной нахальности и даже некоторой грубости, она была очень доброй, ранимой и ласковой девушкой. Стоило лишь проникнуть через прикрывающий ее истинную натуру защитный слой, как оказывалось, что в своем мире Лиза мечтает завести маленькую собачку и назвать ее Рокко, любит цветы в горшках, неплохо готовит, без ума от Стендаля и временами на гитаре исполняет песни Дианы Арбениной. Однако такой она предстала передо мной значительно позже, поскольку за свой защитный панцирь она опускает далеко не сразу и отнюдь немногих. Не помню, как прошел наш первый вечер, зато очень хорошо помню, чем он закончился. На 6-м этаже ее многоэтажки я прижал Лизу к стене и поцеловал. Это не было чем-то стремительным, просто какой-то очередной глупый разговор оборвался, и мы замолчали. Повисла неловкая пауза. Я сделал неуверенный шаг навстречу, наши бедра соприкоснулись, и теперь мы находились совсем близко. Возбуждение быстро нарастало, от близости женского тела у меня кружилась голова. Наклонившись к ней, почувствовал ее запах и дыхание. Она молчала, с интересом разглядывая мое лицо. Я наклонился еще, и тогда Лиза закрыла глаза. Я медлил, наслаждаясь моментом. Наконец, наши губы слились. Казалось, яркая вспышка озарила все вокруг. Настолько сильными были ощущения. Я осторожно запустил руки под ее расстегнутую куртку, всем своим существом прижимаясь к ней и ощущая молодое, сводящее с ума тело. Но и здесь Лиза оказалась проворнее. Миновав дебри куртки, пуговицы рубашки и футболку, ее все еще холодные пальцы опустились мне на грудь. Я почувствовал обжигающий холод, почувствовал, что задыхаюсь, в то время как новый порыв головокружительного возбуждения накрыл меня с головой, заставляя все крепче и крепче прижимать девушку к себе. Я не сразу понял, над чем она хихикает. Высвободив левую руку из-под моей одежды, Лиза положила ее на рвущийся на подвиги сквозь джинсы пенис. «М-м-м», — оценивающе протянула она. Я отпрянул. Тут же послышался лязг замка и шум открывающейся двери 58-й квартиры. Когда ее отец, вышедший покурить, показался в дверном проеме, перед ним предстала очень довольная собой любимая дочь. Меня же к тому моменту и след простыл. Разгоряченный и вспотевший, я вылетел из подъезда в ночную прохладу поздней осени. Так не кстати появившаяся эрекция проходить не спешила. Член по-прежнему рвался в бой. Зато голове никак не возвращалась способность нормально мыслить. Приходя в себя, я побрел в сторону дома. Вскоре освещенные фонарями высотки микрорайона сменились бульваром с мрачными голыми деревьями, который в конце концов тоже закончился и уперся в опустевшее полночное шоссе. Не знаю, что двигало мной тогда, да только я вышел на середину широкой проезжей части, остановился прямо посередине двух сплошных разделительных полос и закрыл глаза. Как ни старался, налетевший вдруг ветер, выдуть прочно засевшие во мне мысли о сексе с Лизой ему было не под силу. Я по-прежнему думал о ней и хотел ее. Я был зол на себя за то, что так легко позволил себе удрать из ее объятий. Часы показывали 2:34. 6 часов до пар, 12 километров до дома, вокруг ни людей, ни машин. Пустой кошелек исключал возможность вызова такси и давал превосходные шансы встретить рассвет под открытым небом. В любой другой ситуации подобная перспектива показалась бы мне безрадостной, но только не в этот раз. 3 часа, что я брел по ночному городу до дверей арендуемой квартиры, пронеслись незаметно, пока я раз за разом представлял, как стягиваю с нее трусики. На все еще темном небе зарождался бледный рассвет, когда я, озябший, вернулся домой. После уличной свежести внутри показалось душно, и я отчетливо уловил запах марихуаны. В темноте прихожей обнаружились 3 пары женской обуви. Видать, накануне здесь прошла вечеринка. Я заглянул в обе комнаты и понял, что прилечь мне будет негде. Поэтому прошел на кухню, открыл окно и присел на табурет. Когда стало понятно, что места в общежитии мне не видать, родители нашли выход из положения, объединившись с другими семьями нашего города, отпрыски которых оказались в такой же ситуации. Так, 4 незнакомых парней, обучающихся в разных университетах, на разных специальностях, имеющих разные наклонности, привычки и цели в жизни, стали проживать вместе на 44 метрах двухкомнатной квартиры Йоханнесфельда. Я никогда не жаловался, однако то, что образ жизни и поставленные задачи на ее ближайший отрезок у нас были иные, иногда даже противоположные, сомнений не вызывало. Поэтому, как только у меня появилась возможность съехать, я без промедления этим воспользовался. Не зажигая свет, я сполоснул лицо, вскипятил чайник и сделал себе кофе. Дважды натыкался на валяющуюся на полу пивную банку, из-за чего тишину нарушал оглушительный грохот. Однако никто и не думал просыпаться. Кухонный стол тоже был завален пустыми бутылками и оставшейся с вечера едой. Высвободив немного места для своей чашки, я вновь опустился на стол. За окном все чаще стали пролетать машины, чей-то храп из соседней комнаты иногда нарушал царившее пьяное умиротворение нашего логова разврата. А я сидел, пил растворимый кофе и думал о Лизе. При мысли о ней в штанах у меня вновь зашевелилось. Просидев так 30 минут, я вновь заглянул в комнаты. Стало значительно светлее, и теперь я свободно различал на обеих кроватях и диване нагие неприкрытые мужские и женские тела. Вздохнув, я взял учебники и вышел на улицу. Отныне встречи с Лизой стали регулярными, точно так же, как и ночные прогулки по безлюдному Сормово. Мои соседи по квартире успели привыкнуть к таким поздним донжуанским похождениям и бессовестно этим пользовались. Зачастую на занятиях, облюбовав задние парты, я спал. Удивительно, но это никак не отразилось на моей превосходной успеваемости. Что касается Лизы, думается, ей было по барабану то, как я добираюсь до дома после наших ночных свиданий. Нередко случалось так, что я вовсе оставался без сна, из-за чего являлся на занятия не в самом лучшем виде и состоянии. В такие дни, мне казалось, она делает это специально, назначает встречи поздно вечером, тем самым обрекая меня на долгий и изнурительный путь домой. Ведь в то время я еще нигде не работал и не мог позволить себе такси каждый день. Иной раз приходила в голову мысль, а что, если это была своего рода плата за возможность целовать и обнимать ее? Как бы то ни было, несмотря на адскую усталость и хроническое недосыпание, я не жаловался. Однокурсники догадывались о наших отношениях, которые, к слову, мы никак не афишировали. Скажем, не ходили на переменах рука об руку, не обнимались и не целовались, считая это неуместным. В то же время мы ничего не скрывали и не делали из этого какой-то особой тайны. Все было естественно и развивалось само собой, отчего нам было легко и спокойно. В далеком ноябре 2008-го едва ли наберется 5 дней, когда мы не виделись после учебы. Когда позволяла капризная осенняя погода, мы гуляли, занятые какой-нибудь болтовней. Когда мне удавалось найти лишние деньги, ходили в кино или кафе. Съездили на экскурсию в Шереметьевский замок и посетили несколько музеев, которые Лиза посчитала скучными. Вечером провожал ее домой, где под дверью какой-нибудь квартиры часами мы целовались. Однажды дошло до того, что я расстегнул ее бюстгальтер и залез к ней в трусики. Ответ был молниеносным. Еще сильнее прижавшись ко мне, Лиза вцепилась зубами в мою нижнюю губу. Из-за неожиданной острой боли я оттолкнул ее, на что она лишь улыбнулась. «Ненормальная», — сказал я, и до сих пор считаю, что поставленный мною диагноз абсолютно верный. Так незаметно осень подошла к концу и приближалась зима. Не сказать, что я совсем уж не ужился со своими соседями по квартире, этого просто не могло бы произойти, поскольку из-за отсутствия свободных кроватей с одним из них каждую ночь я должен был делить двухместный диван. Однако особой близости между нами, как и предполагалось, не было. Это меня нисколько не тяготило, и промеж собой мы старались поддерживать хорошие отношения. Их частые вечеринки касались меня редко, поскольку вечера я проводил с Лизой, и если мне все-таки случалось остаться дома, просил выделить одну комнату для чтения и подготовки к занятиям. Мои просьбы всегда выполнялись. Наверное, во многом отсутствие между нами тесной дружбы подстегнуло меня завести знакомство с 5 студентами-филологами, которые учились со мной на одном курсе и с которыми у меня нашлось больше общего. Когда выпадало свободное время, я проводил его с ними. Могу ошибаться, но мне искренне кажется, что той осенью Лиза была счастлива. Ничто не омрачало ни университетские занятия, ни наши отношения. Общение друг с другом наполняло нас, дарило приятные эмоции, приподнимало над землей, и мы старались как можно больше времени проводить вместе. С приходом холодов после занятий шли в читальный зал, где до вечера готовились к парам на завтра. Конечно, дома готовиться удобнее, однако до сих пор Лиза ни разу не пригласила меня к себе, а мне же звать ее было некуда. Уж точно не в тот рассадник разврата. К тому же мои соседи никогда не уезжали домой к родителям одновременно, предпочитая по очереди проводить выходные здесь, имея всю квартиру в своем полном распоряжении и притворяя в жизнь свои самые безбашенные сумасбродства. Я частенько рассказывал Лизе о них, и эти истории забавляли ее, а подчас заставляли долго и громко смеяться. Наслушавшись, она сама ни под каким предлогом не хотела бы там оказаться. «Соболезную», — смеясь говорила она. Одним словом, в то время улыбка не сходила с ее лица, и я, глядя на нее, тоже был счастлив. Новая жизнь захлестнула нас с головой, мы были молоды и свободны, могли пойти куда угодно, но не уходили друг от друга никуда. Меж тем, близился день соревнований. Я очень хорошо запомнил нашу последнюю тренировку. Как обычно, после разминки мы должны были отыграть несколько партий вместе. К тому времени у нас еще не было секса, однако в штанах друг у друга мы чувствовали себя как дома, поэтому взгляды, которыми мы обменивались на площадке, были очень многозначительными. Двухмесячный тренировочный процесс подтянул мою игру, однако играть лучше Лизы я так и не начал. Думаю, можно с уверенностью говорить, что теперь мы играли на равных. В этот день я подавал первым, и, как обычно, она не упустила возможности подшутить надо мной. «Ну давай, Сан Саныч, покажи свою лучшую подачу». Секунду спустя я подал свой первый эйс. В тот день Лиза не выиграла у меня ни одной из 3 партий. К середине первого матча, когда она уже уступила первый сет и прилично проигрывала во втором, шутки прекратились, улыбка пропала с ее губ, а лицо стало сосредоточенным и непроницаемым. Такой я видел ее впервые. В ней не было спортивной злости или негодования из-за неполучавшейся игры. Она не кричала и не ругалась. Она просто играла в полную силу, выжимая из себя максимум. В то же время казалось, что все ее внимание сосредоточено не на матче, а на мне. Лиза смотрела на меня как-то по-новому, словно только что по-настоящему заметила и как будто впервые увидела. Второй и третий матч прошел в абсолютном молчании. Только ракетки под ударами пружинили валан, который раз от раза оказывался на полу противоположной мне стороны сетки. Покидая опустевший спортзал, мы не сказали друг другу ни слова. Как обычно, я переоделся быстрее и ждал ее внизу. Она вышла из раздевалки, подошла ко мне и сказала: «Поехали ко мне». Мы взялись за руки и вышли под холодный ноябрьский дождь. К вечеру опустился туман, отчего свет уличных фонарей, блуждающие лучи огней автомобилей и броские разноцветные вывески потеряли свои четкие очертания, превратив дождливый мегаполис в одно из фантастических полотен Джереми Манна. Оказалось, что ее родители на выходные уехали за город, и квартира пустовала. Как выяснилось позднее, делали они это постоянно, но Лиза только теперь решила сообщить мне об этом. По-видимому, на моем лице отразилась крайняя степень возмущения, так как она поспешила добавить: «Ну а что? Сколько тебя можно было ждать?» Не прошло и часа, как мы ввалились к ней в квартиру, скинули с себя рюкзаки и куртки, стряхнули с ног обувь. В стороны полетели моя рубашка, ее кофточка и бюстгальтер. Ловким движением Лиза повалила меня на диван, и, наконец, я смог рассмотреть ее грудь при свете. «Сколько тебя можно было ждать?» Почему-то именно эти слова не выходили из головы все то время, пока она, воспользовавшись моим замешательством, стягивала с меня штаны. Закрыв глаза, я не двигался, предоставив Лизе себя в полном распоряжении. Из кратковременного забытья меня вывели ее губы, которые оказались в том месте моего тела, где я их никак не ждал. Нежные прикосновения ее языка знаменовали конец всему, и я превратился в абсолютные ощущения. Если в мире существует идеальный минет, то с уверенностью могу сказать, что в период наших отношений с Лизой у меня был именно он. Большего желать я не мог. На том диване она не раз выжимала из меня все соки. После первого такого опыта я несколько минут не мог прийти в себя из-за обрушившегося наслаждения. Однако, когда головокружение прошло, и люстра на потолке перестала раскачиваться из стороны в сторону, я понял, что остался в комнате один. Не вставая, прислушался. Откуда-то доносился плеск воды. Оказалось, эта девчонка убежала в ванную полоскать рот. Впоследствии она делала это самым тщательным образом, всякий раз, как ей удавалось забраться ко мне в штаны. Весь следующий день мы провели вместе. Ближе к вечеру, чтобы не умереть с голоду, я встал таки с кровати и попытался наскоро приготовить нехитрый ужин. Сидя на кухне, она внимательно наблюдала за мной. Когда мой взгляд раз за разом падал на ее неприкрытую грудь, шансы лечь спать голодным многократно возрастали. В один из таких моментов я сдался, выключил плиту, бросив недоваренные макароны, взял ее на руки и понес в спальню. Заснули мы глубоко за полночь, так и не досмотрев какой-то малобюджетный артхаусный фильм с Гленом Хансардом в главной роли. Ни сюжета, ни сути картины я, конечно же, не уловил. В оставшееся воскресенье мы пили красное сухое вино, глядя в окно на пасмурное небо и слушая группу «Сплин». Наверное, переслушали всю дискографию. В редкие моменты мне удавалось напомнить ей, что существует много другой музыки помимо русского рока, но в тот день мы слушали исключительно «Сплин», и я ничего не мог с этим поделать. Помню момент, кажется, играла композиция под названием «Альта Виста», когда у нее зазвонил сотовый. Мы, порядком охмелевшие, в чем мать родила, валялись в кровати. «Не ответишь?» «Нет», — сказала она, лежа у меня на груди. «Вдруг что-то важное?» Я дотянулся до телефона. Оказалось, звонил неизвестный. «Давай же, вдруг это твоя судьба или твое счастье стучится в твою жизнь?» Не унимался я. «Нет, Сан Саныч». Она всегда называла меня исключительно Сан Саныч и до самого конца не перестала это делать. «Запомни, счастье никогда не звонит по мобильнику». Эти слова прозвучали чересчур серьезно, что, конечно, не могло не вызвать во мне желание подшутить над ней. «Конечно, счастье не звонит по мобильнику. Оно пишет смски, ведь так дешевле». Лиза улыбнулась и ударила меня подушкой. В тех соревнованиях я занял 4-е место, Лиза — 3-е, а в паре мы оказались 2-ми. Уже под вечер, довольные своим выступлением, вместе вышли на улицу, где успел выпасть первый снег. Всеми силами он сразу же старался растаять, желая покинуть черный грязный асфальт нашего несовершенного мира, из-за чего вокруг было промозгло и сыро. И все же мы решили прогуляться. Неспешно шагая по вечерней, расцвеченной новогодними фонариками Покровке, я сказал ей: «Слушай, должен признаться, что твоя попка в этих черных спортивных штанах очень соблазнительна». «Ну вот уж не знаю», — бросила она, явно порадованная услышанным. «Зато я знаю, ведь в нашей паре ты всегда играешь у сетки. Так вот почему мы заняли только 2-е место». «Конечно, ведь я попросту не мог отвести от нее глаз». В ответ она ткнула меня своим маленьким кулачком в плечо. Я же крепко прижал ее к себе и поцеловал. А в это время наверху над нашими головами ярко светилась гирлянда с надписью «Быть, а не казаться». Незаметно приближалась первая сессия. Несмотря на желание проводить больше времени вместе, мы договорились готовиться к экзаменам порознь. Мои соседи по квартире закончили семестр раньше, потому уехали домой на каникулы, что позволило мне спокойно вызубрить материал и успешно сдать все с первого раза. Лиза изо всех предметов завалила лишь литературоведение, и ее отправили на пересдачу, которую она через неделю без проблем осуществила. Именно тогда я познакомился с ее родителями. С отцом я столкнулся одним воскресным утром, после того, как провел ночь у Лизы. Спросонья, натягивая на ходу футболку и джинсы, я в панике слушал, как в замочной скважине, словно неминуемое возмездие, поворачивается ключ. В это время Лиза преспокойно лежала на кровати и, довольная происходящим, наблюдала за мной. «Может, мне лучше сейчас же уйти?» — нервничая спросил я, приглаживая торчащие в разные стороны волосы. «Думаю, не стоит», — почти смеясь ответила она. «И, кстати, ты надел футболку наизнанку и задом наперед. Доброе утро, пап!» Бросила она уже куда-то в коридор. «Доброе!» — просипел прокуренный голос, а секунду спустя в дверном проеме я увидел его обладателя. «Здрасте!» — вырвалось у меня. Кажется, я даже помахал рукой. «Пап, это Сан Саныч. Я тебе о нем рассказывала». Спокойно, как ни в чем не бывало, представила меня Лиза. Она сделала это так, словно бы не лежала, в данную минуту голая, прикрытая лишь одеялом на кровати, где еще мгновение назад такой же голый лежал я, а, например, находилась на каком-нибудь званом ужине, где в качестве хозяйки представляла одного гостя другому. «Ну, привет, бадминтонист. Пройдем-ка со мной, разговор есть», — сказал лысеющий долговязый мужчина с трехдневной щетиной на лице, после чего скрылся в глубине квартиры. Потянуло сигаретным дымом. Растерянный, я обернулся к Лизе. Она с невозмутимым видом сказала: «Когда он просит, рекомендовала бы тебе не задерживаться. Он бывший военный. И раз уж ты будешь на кухне, свари мне кофе, пожалуйста». По словам Лизы, тот кофе я бесповоротно испортил. Зато разговор с Владимиром Александровичем сложился для меня более чем удачно. Не прошло недели, как мне дозволили встретиться с Тамарой Николаевной, мамой Лизы. Таким образом, громыхая и подпрыгивая на ухабах и рытвинах, видавшая виды повозка судьбы стремительно несла меня в неизвестность. Хотя рискну предположить, что опытному ездоку могут показаться очевидными все уготованные мне далее повороты и виражи. Во втором семестре мы продолжили вместе играть в бадминтон и ходить в университет на лекции. Взявшись за руки, гуляли, оставляя следы на чистом, свежевыпавшем снегу, после чего часами бродили среди полок книжных магазинов Йоханнесфельда, выбирая друг для друга томик в подарок, или грелись в каком-нибудь небольшом дешевом кафе за чашкой горячего шоколада, наблюдая за летящими по хмурому небу птицами по ту сторону окна. Я приноровился экономить на карманных расходах, и поэтому мог чаще дарить Лизе цветы и подарки. Одним словом, в ту далекую зиму жизнь казалась нам прекрасным местом для того, чтобы быть счастливыми. Этому способствовало и то, что теперь присутствие ее родителей дома не было преградой для наших встреч. Я меж тем стал подумывать над поездкой в свой родной городок для знакомства Лизы со своими стариками, чему, к сожалению, не суждено было случиться. Весной, кажется, в начале апреля, После трехлетнего перерыва мне написала Майя, та самая девчонка, по которой я сох в школе. Ее новое появление в моей жизни можно сравнить со сходом горной лавины на морское побережье в разгар купального сезона. Ничто не предвещало такой резкой смены погоды в моей безоблачной жизни. Все размеренно и спокойно шло к тому, чтобы я и Лиза подыскали себе отдельную квартиру и начали полноценно жить вместе. И тут мне пишет Майя. В тот день я как раз ночевал у Лизы. Родители ушли на работу раньше. За окном раскинулось серое апрельское утро. На маленькой кухне было прохладно. Стоя у плиты, я варил кофе. Лиза, все еще в одних трусиках, завернутая в одеяло, сидела и смотрела в окно. «Топай одеваться, иначе мы опоздаем». «Холодно, не хочу вылазить из одеяла». «А мне нравится, когда свежо», — сказал я, закрывая форточку. Потом налил кофе, поставил перед ней чашку, над которой поднимался пар. Аромат был отменный. «Хочу туда, где тепло. Поехали в Крым вместе?» Ни с того ни с сего спросила она, все еще глядя куда-то вдаль, будто за толстым слоем облаков пыталась разглядеть солнце. «Почему бы и нет?» — ответил я. А уже через 4 часа мне на телефон пришло сообщение от другой девушки. Ничего особенного там не было. Просто Майя предложила встретиться, и я не смог отказать. Низенькая, чуть выше 1,5 метра, она имела выдающуюся фигуру, ярко-рыжие короткие волосы и пирсинг. Стильная и современная по тем временам, она быстро завладела моими мыслями. Еще будучи школьником, я признался ей в своих чувствах, пригласил прогуляться, однако та сразу дала мне понять, что из-за разницы в возрасте я ей не интересен. После этого разговора мы больше не виделись, зато мои последующие любовные страдания растянулись на долгие месяцы. «Неужели чувства еще живы?» — думал я в тот день, сидя в электричке, которая несла меня навстречу моей школьной любви. Иначе как объяснить то, что я согласился навстречу теперь, когда у меня есть Лиза? Зачем? Для чего? Я сказал Лизе, что у меня есть важные дела и что не смогу пойти сегодня на тренировку. Не знаю, что со мной творилось тогда, как в 1 секунду могла перевернуться моя жизнь, что я настолько потерял голову и в ту ночь не появился ни у себя дома, ни у Лизы. Ночь я провел с Майей. Те дни были самыми тяжелыми, а весна — худшей в моей жизни. Ошибочным ли стало решение снова увидеться с Майей? Не знаю. Не возьмусь судить. Только с того самого дня не было недели, чтобы я, проводя ночь с одной, не ехал на свидание к другой. Целуя одну, не держал за руку другую. Встречаясь одновременно с 2 девушками, я чувствовал себя чудовищем, но ничего не мог с этим поделать. Тянул время, одновременно осознавая, что бесконечно так продолжаться не может. Все больше и больше замыкаясь на себе и своих чувствах, я стал чаще бывать один. Присыщенный общением с обеими, лежал на диване и сверлил взглядом потолок. «Что с ним творится?» — шепотом задавали друг другу вопрос жившие со мной студенты. Однако никто из них не знал истинную причину кардинальной перемены моего настроения. Вместо того, чтобы где-то пропадать, как случалось раньше, я молча пил пиво дома. Ни еда, ни книги в меня не лезли. Этого не могла не заметить Лиза. И все та же сучья стремительная повозка с оглушительным грохотом несла меня, и я не знал ни как остановиться, ни что нужно предпринять, чтобы свернуть в сторону от разверзшейся впереди пропасти. Время шло, и нужно было срочно что-то решать. Оказалось, что школьная любовь была не только жива. Она за считанные дни вырвала меня из счастливой привычной жизни, центром которой давно стала Лиза. Как-то Майя призналась, что много думала обо мне и жалела о поспешно принятом тогда решении. Однако она понимала, что поступление в университет совсем не оставит ей времени на поездки в мой родной городок. «Ну, какие у нас могли бы быть отношения, Сан Саныч? СМС-очные? Вот уж нет. Поэтому мне и пришлось дожидаться тебя здесь, в Йоханнесфельде», — сказала она, прижимаясь ко мне, а я, опустошенный, лежа на кровати, продолжал глядеть в потолок. Все мои мысли вертелись вокруг одного вопроса. «Что мне делать?» Отношения с Лизой становились холоднее. Она несколько раз пыталась завести разговор и понять, что же происходит. но у меня не хватало сил ни на то, чтобы признаться, ни на то, чтобы что-то, наконец, решить. Помню тот ужас, который охватил меня, когда впервые на тренировке себе в пару она выбрала другого парня. После игры домой она отправилась одна. Я проводил ее до остановки. Шел мелкий противный дождь. Она зашла в автобус и села у окна. Капли на стекле окончательно размыли черты ее лица. А может быть, это макияж испортили ее слезы. Знала ли она? Догадывалась ли о чем-нибудь? Я вернулся к себе, где было пусто и одиноко. Настежь, открыв окно, в тишине, под шум дождя, я пил пиво и думал, что же я за человек. Когда окончательно стемнело, я собрал все пустые бутылки, вынес мусор и поехал в Сормово. У нее горел свет, но дверь она мне не открыла. Я звонил много раз и прождал дольше, чем требовалось. Простояв под дверью с полчаса, ушел. Наверное, она глядела на меня с шестого этажа. Или же это я просто хотел, чтобы она на меня смотрела. Не знаю. Купив белых роз, отправился к Майе, а на следующий день я объяснился с Лизой. Собравшись, рассказал все, как оно было. «Останься», — попросила она. К тому моменту она уже не плакала. От слез остались только потеки на щеках и бессилие. «Будь нужным, а не случайным». И все же я ушел. Подумать не мог, что тогда я видел ее в последний раз. На занятиях она больше ни разу не появилась. Спустя неделю я зашел в деканат и узнал, что почти сразу после нашего разговора Лиза взяла академический отпуск. Позднее оказалось, что она перевелась в другой университет. Все это время я ждал, что позвонит ее отец, наговорит мне гадостей и заставит встретиться с Лизой, встать перед ней на колени и просить прощения, устроит мне взбучку, в конце концов. Но он мне не звонил, и Тамара Николаевна тоже не стала этого делать. Образовавшиеся вакуум и тишина убивали и сводили с ума. В те дни весь мир презрительно повернулся ко мне спиной, в ситуации, когда я бы предпочел подвергнуться самой жестокой публичной казни. Я хотел, чтобы меня признали виновным, ведь я на самом деле им был. Прошла неделя, когда я не выдержал и пришел к ее дверям снова, но мне никто не открыл. И я почувствовал, что это конец. Все окончательно сломано, и по этому адресу я ее больше никогда не найду. Мираж рассеялся, и жильцы из этой квартиры исчезли навсегда. В груди образовалась бездонная черная дыра, которая втягивала в себя остатки моей жизни и которую Майя не могла заполнить. По крайней мере, сразу и бесследно. Конечно, наши чувства вытаскивали меня из этой пропасти, помогая сносно существовать и изредка чему-то улыбаться и радоваться. Однако боль, причиненная столь близкому и дорогому человеку, долго терзала меня и мою совесть. На сообщения и звонки Лиза не отвечала. Более того, удалила свой профиль из всех социальных сетей. Это невозможно, но человек будто просто перестал существовать, превратив окружающую меня реальность в бред и полный абсурд. Хотелось плакать и смеяться, ведь от нее в моей жизни остались лишь воспоминания и бадминтон, который я тоже забросил. Говорят, время лечит. Но лечит ли? Вопрос риторический. Через год мы с Майей поженились. Еще через 5 лет мы развелись. Конечно, за этот период произошло много разных событий, и история с Лизой отступила, отошла в тень, но тем не менее не умерла, а продолжала жить своей жизнью где-то глубоко внутри меня. После развода несколько раз я предпринимал новые попытки найти ее и связаться с ней, но казалось, так как будто растворилась в воздухе, исчезла из этой реальности. Случалось, ужиная вечером в одиночестве квартиры, в которую вынужден был перебраться после расставания с женой, я спрашивал себя, была ли ты, Лиза? Была ли вообще? Самое удивительное, что я не был уверен ни в одном из возможных ответов на этот вопрос. Моя жизнь с Майей не была простой с самого начала. За нашу совместную жизнь, помимо моего хронического насморка и ее постоянной мигрени, мы успели нажить однокомнатную квартиру и машину. Квартиру я оставил ей, а машину себе. Наверное, в силу неопытности мы не смогли сохранить наш брак, и я не берусь предполагать, как сложилась бы жизнь, если бы на месте Майи оказалась Лиза. На этом все. Здесь, когда судьбы трех случайно повстречавшихся людей разошлись в разные стороны, можно было бы поставить жирную точку. Однако случилось еще кое-что, что продолжило эту историю. Однажды я проводил встречу в небольшом кафе в центре города. Часы показывали около 9 вечера, когда мой собеседник, попрощавшись, ушел, а я же по какой-то причине, которая уже вылетела у меня из головы, задержался. День выдался непростым, сил уже ни на что не осталось. Я неторопливо допивал кофе, глядя на вечерний город за окном, на снующие туда-сюда машины, на прохожих. Я по-прежнему жил один, и поэтому торопиться было некуда и не к кому. С первого курса университета прошло 10 лет, и события с двумя девушками успели изрядно позабыться. Юность безвозвратно ушла, унеся с собой необоснованный оптимизм, легкость и волшебство молодости. Я стал меньше говорить и больше слушать. Уже не пытался победить несовершенство мира, желая лишь ужиться с его уродством и по возможности скоротать свой срок в покое и тишине. Женщины перестали меня интересовать, и если на горизонте кто-то появлялся, я держался на расстоянии. Мой столик располагался прямо у окна, выходящего на улицу Белинского, с узким тротуаром и шумной проезжей частью, где даже в позднее время кипит жизнь. Самые разные люди проходили мимо меня, и я, отрешившись от насущных проблем, праздно разглядывал их. Как вдруг мне показалось, что в лице промелькнувшей снаружи девушки я узнал Лизу. Однако опустившаяся темнота и ее серая куртка с накинутым капюшоном не позволили мне быть уверенным до конца. Позабыв обо всем, я вылетел из кафе и, чуть не сбив одного из прохожих, огляделся. «Черт, да где же ты?» Оказалось, она успела пройти дальше, и мне пришлось пробежать с 10 метров, чтобы догнать ее. Я схватил девушку за руку, что заставило ее обернуться. Под капюшоном скрывались те же длинные, немного вьющиеся каштановые волосы, те же глубокие темно-коричневые глаза, в уголках которых успели появиться первые морщинки, те же тонкие неприкрытые помадой губы, которые при виде меня сложились в отдаленное подобие улыбки. Узнала. Начинался дождь. Я успел понять это прежде, чем произнес «привет». «Ну, привет», — ответила она таким тоном, словно наша встреча была запланирована, и удивляться не было причин. Не находя слов, я глядел ей в глаза. Десятками, сотнями, тысячами слова рождались и умирали во мне, так и не найдя выхода наружу. Казалось, молчание воцарилось во всем мире, пока ее глаза блуждали по моему лицу, заглядывая куда-то глубоко вовнутрь, изучая и ища ответ на один единственный вопрос. Только в этом ее взгляде не было того дикого желания, как когда-то давно. Теперь он излучал исключительный интерес натуралиста, обнаружившего нового, доселе невиданного зверька. «Может быть, зайдем в кафе?» – предложил я, ощущая холодные капли дождя у себя на лице. «Зачем?» Я никак не ожидал такого ответа, и пока пытался сформулировать вразумительный аргумент, она повернулась ко мне спиной и зашагала прочь. Дождь полил стеной, вода застилала глаза, и вот Лиза уже потерялась в потоке осадков, в водовороте людей и машин, в лабиринте домов и городских улиц. Все произошло настолько быстро, что я не поверил своим глазам. Ее нигде не было видно. Я стоял один, под ливнем, посреди тротуара, и спешащие жители Йоханнесфельда недовольно обходили меня стороной. Мир вокруг снова зазвучал. В шуме дождя и грохоте машин я различил голос. Голос официанта. Он вежливо поинтересовался, собираюсь ли я оплачивать счет. Пришлось вернуться в кафе. С тех пор прошел не один год, и теперь я не могу с уверенностью сказать, действительно ли судьба столкнула меня с Лизой тем пасмурным осенним вечером. Гуляя в парке, готовя ужин или засыпая, я размышляю над этим и все чаще склоняюсь к тому, что выдумал ее. Выдумал, подсознательно желая, чтобы такая встреча произошла. О чем речь, если даже тогда, оплатив счет, замерзший и промокший до нитки, Я не понимал, повстречал ли только что кого-нибудь на улице. В ту минуту мне срочно нужно было удостовериться в собственной нормальности, расспросив кого-нибудь поблизости. Однако, увы, задать мучивший вопрос мне было некому. Именно после того случая я предпринял последнюю попытку найти девушку, для чего связался со всеми нашими общими знакомыми, с которыми мы учились вместе. Из тех, что нашли время ответить, никто о ней ничего толком не знал со времен студенчества. Лиза давным-давно оборвала все связи и все знакомства. С одним из таких знакомых я встретился после работы. С Виктором в университете я был особенно дружен, и даже после окончания обучения какое-то время мы продолжали видеться. Я позвонил ему, и он предложил переговорить лично. Тогда-то я, не утаивая ничего, рассказал ему ту часть истории с Лизой, которую он не знал. «Что ж», — ответил Виктор, когда я закончил, — «зато теперь ты счастлив в браке с Майей». «Нет, ты разве не знаешь, что мы развелись?» «Впервые слышу. И почему же?» Я долго молчал, не зная, что ответить, и паузу разговора заполнила ночная жизнь популярного в Йоханнесфельде заведения. Виктор попросил бармена повторить напитки. «Моя жена отлично умела сделать так, чтобы я почувствовал себя последним дерьмом», — наконец сказал я. «Я стал переживать, что у меня может развиться комплекс неполноценности, и решил до этого не доводить. Устал извиняться». «Звучит достаточно иронично, чтобы быть правдой. В любом случае, прости, мне это незнакомо», — ответил ни разу не женатый Виктор. Долгое время мы пили молча. Одиночество в таких наполненных случайной людской массой местах ощущается в тысячи раз сильнее. Иной раз в подобном баре можно окончательно потерять себя. Однако сегодня рядом был Виктор. Тот человек, с которым еще со времен университета молчание зачастую становилось для меня целительнее любой беседы. «Как бы я ни старался открещиваться от этих мыслей», — перекрикивая музыку, начал я, — «знаешь, мне всегда казалось и кажется до сих пор, что я особенный, умнее или лучше, что ли. Кажется, что моя истина объективна и не требует доказательств и разъяснений. Мои слова и поступки всегда правильны, потому что я исхожу из лучших побуждений, основанных на морали и общечеловеческих ценностях и категориях. А вот получается, что не так. Получается, что все, за что бы я ни брался, до сих пор выходит наперекосяк. Неверно. Сплошные ошибки. И Лиза, вот, все эти годы она не дает мне покоя». «Ты накосячил, Сан Саныч», — не глядя на меня, ответил Виктор. «Ты сильно ее обидел и хорошо это знаешь. Это убивает тебя изнутри. И кроме того, мне кажется, что тебя задел ее отказ поговорить с тобой». Я хотел было ему возразить, но он остановил меня, сделал большой глоток джина и продолжил. «Послушай, нам всем кажется, что мы, наши чувства, мысли, желания, они уникальны. На самом же деле, слеплены из одного теста. Ничего особенного. Как бы прискорбно это ни звучало, но в большинстве своем мы масса, обычные люди, и чаще всего не лучшего покроя. Эта горькая истина открывается каждому, в разное время. Я называю это миф о себе. Мы представляемся себе не такими, какие мы есть на самом деле. Кажемся себе лучшей версией себя. Но это заблуждение. Ты искренне думаешь, что раз от раза поступаешь верно, не видя всей картины происходящего. Целиком. Точнее, тебе кажется, что ты знаешь все, однако на самом деле не видишь и сотой доли. Спроси мнение десятка других, и в трех случаях ты получишь осуждение. Иногда это осуждение объективно, иногда нет. Но тут дело не в статистике, а в закономерности». Он махнул рукой. «Еще Сократ сказал: „Я знаю, что ничего не знаю“. В свете нашей беседы думается, что он был не так глуп, как может показаться». Я ответил не сразу, обдумывая услышанное. «Парадокс в том, что мне с самого начала было известно, что я поступаю неправильно, плохо. Но поделать с этим ничего не мог. Будто должно было быть так и никак иначе. Разрыв с Лизой и брак с Майей. Наконец, сказал я, чувствуя, что меня понесло. Пора было сворачивать разговор». «Да ты фаталист. Ну или мазохист. Ты считаешь меня козлом?» «Это не важно. Важно то, что ты сам себя им считаешь. Но ты хочешь мое мнение, верно?» — сказал он, смеясь. «Я считаю, что ты абсолютный и бесповоротный козел, Сан Саныч», — закончил он уже серьезно. Мы вновь надолго замолчали. «Зачем? С какой целью?» Так она сказала. Теперь, когда все общее давным-давно разрушено и развалины поросли сорняком, когда прошлого и тех чувств не вернуть, «Зачем?» — спрашивала Лиза меня. Тогда я не смог найти в себе ответа на этот вопрос, и даже теперь, спустя годы, сидя на трибуне стадиона и глядя на игру этой пары, я не найду, что ответить. Когда большая часть жизни прожита, ты уже невольно готовишься сдать смену грядущим поколениям, становишься спокойнее, рассудительнее, но вряд ли мудрее. Поэтому даже сейчас я бы хотел увидеть ее и поговорить. Так, незачем и без особой цели. Как бы глупо и нерационально это ни звучало. Расплатившись по счету и уже собравшись уходить, Виктор пожал мне руку и добавил. «Может быть, это недуг, которым ты до сих пор страдаешь?» Эти слова не выходят из моей головы, и я часто размышляю над их смыслом. В бадминтон я больше никогда не играл. В чем дело? И сам не знаю. Иногда мне кажется, что я попросту жду своего партнера. «Сколько тебя можно было ждать?» — хотел бы я сказать ей когда-нибудь, протягивая ракетку. Ну, и за что же я так сильно люблю осень? Сколько ни ломай голову, понять это невозможно, потому что это непостижимо. Однако здесь и сейчас рискну предположить в последний раз. Возможно, я люблю ее за яркие костры опавших листьев. Дым от таких костров не черный, он не режет глаза и не пахнет, ведь он волшебный. Каждый год, с сентября по ноябрь, красно-желтые всполохи загораются повсюду, охватывая все вокруг. Дороги и площади, переулки и мостовые, сады и луга, наши сердца и души. Каждый из нас что-то сжигает в этих осенних кострах. Не может не сжигать. Так уж мы устроены. Воспоминания, грусть, разочарование, любовь. Много чего. Думаю, у каждого в этом мире свой набор поленьев. Как бы то ни было, одно я знаю точно. Осенний костер неизбежен. Чистяков и А. Миф о себе. Рассказ читал Роман Панков.